дороги города вьюга замела. Мы найти друг друга так и не сумели. Половину сердца я себе оставил, половину сердца потерял метель. Жизнь свою в обмен на карты я поставил, без тебя мне жизни нет, поверь. Половину сердца я себе оставил, половину сердца потерял в метель. Жизнь свою в обмен на карты я поставил, без тебя мне жизни нет, поверь. Могли найти снова мы друг друга. В фонарях горят яркие огни, им не помешает длительная вьюга. Сердце я себе оставил, половину сердца потерял в метель. Жизнь свою в обмен на карты я поставил, без тебя мне жизни нет, поверь. Половину сердца я себе оставил, половину сердца потерял в метель. Жизнь свою в обмен на карты я поставил, без тебя мне жизни нет, поверь, нет, поверь. Я тебя найду, потому что в жизни нет мне пути иного. Половинки сердца я соединю, я прошу от жизни лишь немного. Половину сердца я себе оставил, половину сердца потерял в метель. Жизнь свою в обмен на карты я поставил, без тебя мне жизни нет, поверь. Половину сердца я себе оставил, сердце потерял метель. Жизнь свою в обмен на карты я поставил, без тебя мне жизни нет.